Глава 71. Круг замкнулся. «Я должен кое-что вам сказать», — начал Роджер. Он еле дождался, когда Джейми Фрезер будет один. Все вокруг пытались перемолвиться с ним хоть словечком. Со временем, слава богу, наплыв почитателей схлынул, и тот, наконец-таки, остался в полном одиночестве. Фрезер, заметно удивившись, кивком предложил сесть рядом на высокое бревно. Роджер держал на руках ребенка. Бриана и Лиззи готовили ужин, а Клэр ушла навестить Кэмеронов. Воздух терпко пах древесным дымом, а не торфяными лепешками, и все же здешние места удивительно походили на Шотландию. Джейми посмотрел на спящего внука, чья рыжая головка сияла в свете костров. И Роджер незамедлительно отдал ему ребенка. «Славный мальчик», — пробормотал Джейми, когда тот заворочился. «Все хорошо». «Так что ты хотел сказать?» Поднял он взгляд на Роджера. «Но не то, чтобы хотел. Я должен кое-что передать. А вы уж сами решите, стоит ли говорить остальным». Джейми поднял бровь, совсем как дочь. И этот знакомый жест воодушевил Роджера. «Я... когда Бриан ушла сквозь камни Крэк на Дун, я не мог отправиться за ней сразу. Пришлось ждать несколько недель». «И?» — насторожился Джейми, как всегда, если речь заходила о каменных кругах. «Я поехал в Инвернес, в дом своего отца, и стал приводить в порядок его бумаги. Он никогда не выбрасывал старые письма и прочий ненужный хлам». Джейми кивнул, явно не понимая, к чему клонит Роджер. «Я нашел одно письмо и выучил его наизусть, чтобы пересказать Клэр, если ее найду. Вот только сейчас я не уверен, что о нем стоит говорить ей или Бриане». «И ты спрашиваешь совета у меня?» — удивился Фрезер. «Наверное. Хотя, если подумать, это письмо больше для вас, чем для нее. Вы же знаете, мой отец был священником. Я так полагаю, письмо было чем-то вроде исповеди. И, наверное, смерть автора позволяет раскрыть ее тайну». Глубоко вздохнув, Роджер закрыл глаза и увидел перед собой косые строчки, написанные четким угловатым почерком. Он прочитал их более 100 раз и, без сомнений, запомнил каждое слово. «Здравствуй, Редж. Сердечные дела у меня обстоят неважно. И в этот раз Клэр ни при чем. Уж прости за сарказм. Врач уверяет, что я вполне протяну еще несколько лет, однако шансы мои невелики. Монахини в школе Бри запугивают детишек россказнями о страшных мучениях для тех, кто умер без отпущения грехов. Черт бы меня побрал. И снова прости, если я боюсь того, что ждет за гранью. Но кто знает? По вполне понятным причинам я не могу исповедаться приходскому священнику. Вряд ли он сочтет мой поступок грехом. Скорее, украдкой вызовет по мою душу санитаров и отправит в психиатрическую лечебницу. Однако ты, Редж, тоже священник, хоть и не католик. И что куда важнее, ты мой друг. Не надо мне отвечать, да и вряд ли ты найдешь нужные слова. Зато тебе по силам меня выслушать. Это твой величайший дар. Умение слушать. Но вот, я все оттягиваю неизбежное. Помнишь, несколько лет назад я просил тебя об одной услуге — поставить то надгробие на кладбище Сент-Килда. Ты никогда не спрашивал, зачем мне это понадобилось. Однако сейчас я все расскажу. Одному Богу известно, почему старина черный Джек Рэндалл остался лежать на шотландских холмах, а не в родном Сассексе. Неужто некому было отвезти его тело домой? Как бы там ни было, похоронен он именно здесь. И если Бри когда-нибудь заинтересуется своими корнями, она легко найдет его могилу. Та упоминается в семейных архивах. Поэтому-то я и просил тебя поставить рядом еще один камень. Она обязательно его заметит, ведь все остальные надгробия к тому времени уже рассыпятся от старости. Быть может, ей станет любопытно, и она спросит о нем Клэр. В этом-то и есть смысл моих приготовлений. Я оставлю им подсказку, а остальное — воля судьбы. Ты наверняка помнишь, какой бред несла Клэр после возвращения. Я всячески пытался выбить дурь из ее головы, но разве с этой упрямой женщиной можно справиться? Когда я последний раз к тебе приезжал, то взял машину и отправился к тому проклятому холму, Крэк-на-Дун. Перед самым исчезновением Клэр мы видели танцующих в кругу ведьм. Вспоминая ту жуткую картину, стоя в окружении чертовых каменюк, я почти что ей поверил. И дотронулся до камня. И ничего, конечно же, не произошло. И все же тень сомнений осталась. Я стал искать того Фрезера. И, кажется, нашел. По крайней мере, мужчина с таким именем действительно жил в то время, и он весьма подходит под описание Клэр. Уж не знаю, говорила ли она правду, или ее галлюцинации наложились на реальные факты. Однако Джейми Фрезер и впрямь существовал. «Ты, должно быть, меня осудишь. Но, стоя перед камнем, я мечтал только об одном. Чтобы тот сработал и отправил меня прямиком к Джейми Фрезеру. И тогда, кем бы он ни был, я бы его убил. Я никогда не встречал этого типа, даже сомневался в его существовании и все же ненавидел всей душой. Если Клэр не выдумывала, выходит, что я обманом удерживал ее все эти годы. Именно обманом, потому что я намеренно скрыл от нее правду. Наверное, я вроде как мстил им обоим. Священники и поэты называют месть обоюда острым клинком. И моя расплата в том, что я никогда не узнаю, осталась бы она со мной, будь у нее выбор. Или же помчалась бы в Шотландию в тот же миг, как только узнала, что Фрезер пережил битву при Колодене. Впрочем, она ни за что бы не бросила дочь. Я смею надеяться, что меня бы она тоже не оставила. Однако полной уверенности нет. Иначе, клянусь, я сразу бы ей все рассказал. Что же до Фрезера? Не знаю, проклинать мне его за то, что он украл мою жену, или благословлять за прекрасную дочь? Я иногда думаю об этом и сразу прихожу в себя. Неужто я и впрямь поверил в этот абсурд? И все же, порой мне чудится, что я знаком с Джейми Фрезером, что где-то его видел. Скорее всего, сказывается ревность и бурное воображение. Я прекрасно знаю, как выглядит этот ублюдок. Ведь каждый день вижу его черты в своей дочери. В общем, странное это чувство. Будто мы с ним чем-то связаны. И дело не только в Бри. Как ни странно, иногда мне кажется, что он стоит рядом. И я вот-вот увижу его, только обернусь. Я тут впервые подумал. Может, мы с ним встретимся по ту сторону, если там что-нибудь есть. Было бы забавно. Вдруг, отринув желание плоти, мы с ним станем друзьями. Или, напротив, очутимся в кельтском аду, целую вечность пытаясь убить друг друга. Я плохо заботился о Клэр. Уж прости, не буду вдаваться в грязные подробности, они того не стоят. Так что вот они, мои грехи, Редж. Ненависть, ревность, ложь, воровство, неверность. Наверное, их слишком много ради одной единственной любви. Но я люблю их, моих женщин. Может, люблю неправильно или недостаточно сильно, однако по-другому я не умею. Я не хочу умирать, не исповедавшись. И, быть может, ты отпустишь мне грехи. Я вырастил Бри в католической вере. Как думаешь, она будет за меня молиться? И еще подпись. Фрэнк, конечно. Закончил Роджер. «Конечно», — эхом отозвался Джейми. Он сидел неподвижно, и по его лицу нельзя было понять, о чем он думает. Впрочем, Роджеру не надо было ничего понимать. Он знал, какой шквал эмоций играет сейчас в душе Фрезера, потому что испытывал то же самое, пока готовился к путешествию и искал Бриану по обе стороны океана, пока был в плену и, наконец, пока сидел в зарослях рододендрона, слушая пение камней. Если бы Фрэнк Рэндалл предпочел сохранить тайну и не поставил в Сент-Килде тот могильный камень, узнала бы Клэр правду. Ведь именно из-за могилы она рассказала Бриане о настоящем отце и попросила Роджера заняться изысканиями в старых архивах, что в конце концов привело их всех сюда. Именно фальшивое надгробие подсказало Клэр, путь в объятия ее любимого шотландца и, быть может, к скорой смерти. Именно оно позволило дочери Фрэнка Рэндалла узнать своего настоящего отца и застрять в чужом времени. Именно благодаря ему на свет появился рыжеволосый мальчишка, ставший продолжением рода Фрезеров. Уж не судьба ли взыскивает свой долг? А может, и тот другой мальчик тоже не родился бы, если бы не подсказка Фрэнка Рэндалла. Морок и Уильям Маккензи на сбор не приехали, и Роджер не знал, радоваться ему или огорчаться. Джейми Фрезер наконец ожил, хотя по-прежнему глядел только в огонь. «Англичанин», — зачарованно прошептал он, словно заклинание, и Роджеру почудилось в языках пламени движения. Джейми нежно баюкал внука. В волосах у него плясали огненные искры. «Англичанин», — повторил он, обращаясь к тому, кого видел в костре. «Хотел бы я с тобой встретиться. Надеюсь, не придется». Роджер, затаив дыхание, ждал. Глаза Фрезера подернулись дымкой. Лицо застыло. Наконец он вздрогнул, тряхнул головой, точно пытаясь избавиться от некоего видения. И только сейчас понял, что Роджер все еще здесь. «Так мне сказать Клэр о письме?» — спросил тот. «А Бриане рассказал?» «Пока нет, но расскажу». Роджер спокойно выдержал цепкий взгляд Фрезера. «Она моя жена». «Надолго ли?» «Навсегда, если она захочет». Фрезер посмотрел в сторону стоянки Кэмеронов. Гибкий силуэт Клэр заметно выделялся на фоне большого костра. «Я обещал ей быть честным. Так что да, скажи». К четвертому дню на горе не осталось свободного места. Ближе к сумеркам люди стали складывать дрова на пепелище у подножия склона. У каждой семьи был свой костер, но здесь по вечерам разводился один огромный, возле которого собирались все, чтобы узнать, кто приехал за день. Темнота сгущалась. На горном склоне повсюду распускались огни. Я вдруг вспомнила о символе клана Маккензи — горящая гора. И только сейчас поняла, что он обозначает. Не вулкан, нет. Сбор вроде этого. Сотни горящих в ночи костров, знаменующие собрание всего клана. А еще я впервые сознала смысл их девиза — «Луцио нон уро» — «Сияю, но не горю». Вскоре запылала вся гора, и глава каждой семьи поджигал факел и сносил его вниз, чтобы добавить талику пламени к и без того жарко полыхающим дровам. На фоне огромного костра темные силуэты мужчин казались крохотными. Издалека слышались крики, негромкие, но ясные. «Макнейлы из Ягодной Поляны здесь! Лахланы из Гленлина здесь!» Пока Джейми беседовал с Джеральдом Форбсом о своем прибытии, объявили десятки семей. Наконец Джейми поднялся, отдал мне сладко спящего даже в этой суматохе ребенка и подпалил смоляную ветвь. Вскоре раздался его зычный голос, разнесшийся далеко в осенней ночи. «Фрезеры из Риджа здесь!» За этими словами последовал свист и аплодисменты. То подали знак приехавшие с нами арендаторы. Я тихо сидела, наслаждаясь тяжестью вялого тельца в своих руках. Малыш доверчиво расслабился, приоткрыв красный ротик. Дыхание влажно щекотало мне грудь. Вскоре вернулся Джейми, весь пропахший дымом и виски. Он обнял меня за плечи, и я благодарно приникла к нему. По ту сторону костра что-то обсуждали Роджер и Бриана, близко склонив друг к другу головы. В свете пламени их лица будто сияли. «Надеюсь, они не собираются опять сменить ему имя», — пробурчал Джейми. «Вряд ли», — отозвалась я. «Ты же знаешь, священники не только крестят детей». «И что?» «А то, что 3 сентября уже прошло». Я запрокинула голову, глядя ему в лицо. «Ты сам велел ей решать». «Да». «Помню. В ту тусклом свете ущербной луны его лицо стало мягче. «А что бы выбрала ты?» — спросил он вдруг и разжал кулак. На ладони лежало золотое кольцо. «Хочешь получить его обратно?» Я замерла, глядя Джейми в глаза и выискивая в них хоть малейшую тень сомнения. Однако там было одно лишь любопытство. «Это все в прошлом», — тихо ответила я. «Да, в прошлом. Я ревнив, отрицать не буду. Но мести не ищу. Я могу украсть тебя, моя саксоночка, но никогда не сумею вырвать его из твоего сердца». Он замолчал, глядя, как пламя играет на золотом ободке. «Это ведь тоже часть твоей жизни, да? Так ты хочешь получить его обратно?» Я протянула руку, и он нацепил теплый металлический ободок мне на палец. «ФК. С любовью. Навеки». Джейми произнес что-то на гельском, но я не разобрала слов. «Что ты сказал?» «Я сказал, покойся с миром», — перевел он. «И говорил я это не тебе, саксоночка». По ту сторону костра сверкнула алая искра. Я повернулась. Роджер как раз подносил к губам руку Брианы, на которой пылал рубиновый перстень ее отца. «Похоже, она решила», — тихо вынес вердикт Джейми. Улыбнувшись, Бриана поцеловала Роджера и встала. Она стряхнула с юбок песок, подобрала увесистую ветку и протянула ему. «Иди», — громко произнесла она, чтобы мы тоже услышали. «И скажи всем, что Маккензи здесь».